План Вико. Позже днем Вико, Мона и маленькие дракончики собрались на поляне. «Нет уж, никаких поводков», — запротестовала Вжих. «Я не домашнее животное». «Но тогда не будет похоже, что я тебя приручил», — сказал Вико, бросив на землю поводок, сплетенный им из лиан. «Люди не могут приручить драконов», — возразил Пых. «Ты разве не знаешь?» Пых тоже отказался надевать уздечку из лианы. «Но лесные жители ведь этого не знают. Поэтому давайте действовать по моему плану», — сказал Вико. «Вы сделаете вид, что мы приручили вас. Для этого и нужен поводок. Тогда они могут подумать, что нам удалось приручить и огромного драго». «И что будет дальше?» — поинтересовался Пых. «Ох, я же вам уже объяснял 1000 раз!» — нетерпеливо сказал Вико. «Когда люди подумают, что вы безобидные домашние животные, драго сможет объяснить, что не все драконы их враги, а только один — незримая тень Кулон!» «Дурацкая затея!» — сказали оба дракончика. У Вико не было шансов. Недалеко в зарослях притаился сам драго. Его голова выглядывала из-под кучки листьев. Он все слышал. «Вы оба должны пойти вместе с Вико, поэтому слушайте, что он говорит», — шикнул дракон на детей. Вжих и Пых безропотно надели уздечки. «Мона на мне не поедет, даже не думайте об этом», — предупредил Пых. Мона разочарованно взглянула на Вико. Он кивнул и уступил брату. «Понимаю, вам может быть больно. Ну ладно, давайте пойдем пешком». «Так больно! Ты тянешь за уздечку! Дергаешь за поводок!» — пожаловалась Вжих. Все четверо попрощались с Драго. Он пожелал детям удачи. Когда они скрылись за лесом, Драго прохрипел: «Надеюсь, все пройдет хорошо». И его голова снова скрылась в листочках и веточках. Мона шла впереди. Сначала она двигалась уверенно и быстро, но скоро дорожка начала извиваться и петлять из стороны в сторону. Время от времени Мона смотрела на верхушки деревьев. «Это где-то здесь», — пробормотала она. Вдруг большой камень на длинной зеленой веревке взмыл вверх и чуть не задел Мону. За ним второй и еще один. В тот же миг с верхушки дерева спустились 3 воина на зеленых лианах. У них на шлемах был знакомый символ — 2 деревца со сплетенными веточками. Мужчины беззвучно приземлились прямо перед дракончиками. 2 из них были вооружены мечами. 3-й наставил на Пыха и Вжих копье. «Что вам здесь нужно?» — громко крикнул стражник с длинным копьем. Мона улыбнулась и ответила. «Меня зовут Мона. Вчера я была у Мариэля, вашего вождя. Я обещала ему помочь». «Поэтому ты привела драконов?» — фыркнул один из мечников. Он враждебно смотрел на Пыха и Вжих. «О, они совершенно безобидны. Мы привяжем их к этому дереву», — предложил Вико. Мона добавила. «Вы можете нам доверять. Меня ждет Мариэль». Пока стражники совещались друг с другом, Вико шепнул Моне на ушко. «У них на шлемах наш символ. Что бы это могло значить?» «Ты только подумай, Вико, а ведь мы носим символ их народа». «Ты считаешь, что мы принадлежим их народу?» — спросил он. «Все не так просто. Я объясню позже», — сказала Мона. Вико осторожно зацепил за ветку поводок Пыха, ласково ущипнул его за щеку и пробормотал. «Ты хороший дракоша, да?» Пых заурчал. «Поднимитесь с нами наверх», — приказал угрюмый копьеносец. Дружинники стояли на узких дощечках, свисающих сверху на зеленых лианах. «Похоже на качели», — подумала Мона. Она наступила на дощечку рядом с воином. Вико взобрался на другую. «Держись крепче!» — крикнула Мона и подмигнула Вико. Стражник достал свисток и пронзительно свистнул. В мгновение ока все оказались наверху, в древесной кроне. 3 камня опустились вниз на те же места, где и были сначала. Лианы были неплохим прикрытием, поэтому никто из детей не обратил внимания на камни. «Неплохой трюк», — заметил Пых, отцепив поводок от ветки. Следом его сняла и Вжих. «Они же знают, что мы умеем летать, или...» — спросила она. «Мы им покажем, сестричка», — сказал Пых и величественно взмахнул крыльями.